Смерть отца. 2. Мать у меня умерла годом раньше. Через неделю после смерти отца я стоял у него дома один. Дом был в Аркадии, и раньше я приближался к нему, разве только проезжая по трассе к Санта-Аните. Соседи меня не знали. Закончились похороны, я подошел к раковине, налил себе стакан воды, выпил, затем вышел на улицу. Не зная, чем еще заняться, подобрал шланг, включил воду и стал поливать кустарник. Я стоял на газоне, а вокруг отдергивали занавески. Потом из домов стали выходить. Через дорогу перешла женщина. «Вы Генри?» — спросила она. Я сказал ей, что я Генри. «Мы с вашим отцом были знакомы много лет». Затем подошел ее муж. «Вашу мать мы тоже знали», — сказал он. Я наклонился и перекрыл кран. «Не зайдете?» — спросил я. Они представились, Том и Нелли Миллер, и мы зашли в дом. «Вы похожи на отца?» «Да, мне говорили». Мы сели и посмотрели друг на друга. «Ой», — сказала женщина, — «у него столько картин. Наверное, очень любил картины». «Любил, ну да». «Я обожаю вон ту с мельницей на закате». «Можете себе взять». «Ой, правда?» Позвонили в дверь. Пришли Гибсоны. Сказали, что и они много лет были отцовскими соседями. «Вы очень похожи на отца», — сказала миссис Гибсон. «Генри отдал нам картину с мельницей. Как это мило, а мне вон та нравится с синей лошадью». «Забирайте, миссис Гибсон». «Ой, вы серьезно?» «Да, берите на здоровье». Опять позвонили в дверь, и вошла еще одна пара. Дверь я закрывать не стал. Вскоре внутрь проснул голову мужчина. «Меня зовут Даг Хадсон, моя жена ушла в парикмахерскую». «Проходите, мистер Хадсон». Явились и другие, большей частью парами. Начали бродить по дому. «Собираетесь продавать?» «Продам, наверное». «Тут у нас славный район». «Да, я вижу». «О, как мне нравится вот эта рама, только картина так себе». «Забирайте раму». «А что мне с картиной делать?» «Выбросьте на мусорку». Я огляделся. «Если кому-то нравится какая-то картина, забирайте, пожалуйста». Они так и поступили. Вскоре стены оголились. «А стулья эти вам нужны?» «Да не особенно». С улицы заходили прохожие и даже не беспокоились представляться. «А диван?» — очень громко спросил кто-то. «Нужен вам?» «Нет, диван мне не нужен», — сказал я. Забрали диван, потом кухонный стол с табуретками. «У вас же тут где-то есть тостер, правда, Генри?» Забрали и тостер. «А тарелки вам не понадобятся?» «Нет». «А приборы?» «Нет». «А кофейник и блендер?» «Берите». Одна дама открыла буфет на задней веранде. «Что вы будете делать с фруктовыми консервами? Все равно ведь сами всего не съедите». «Ладно, люди, разбирайте. Постарайтесь только, чтобы поровну». «Ой, мне клубнику». «Ой, мне фиги». «Ой, мне конфитюр». Люди уходили и возвращались, приводили с собой новых. «Эй, тут в буфете кванта виски. Вы пьете, Генри?» «Виски оставьте». В доме становилось тесно. В туалете спускали воду. Кто-то уронил в раковину стакан, и тот разбился. «А пылесос, Генри, вы лучше оставьте себе. Дома уборку делать будете». «Хорошо, оставлю». «У него в гараже садовый инвентарь был. Как с инвентарем?» «Нет, его я лучше себе возьму. Я тебе $15 дам за инвентарь». «Ладно». Он дал мне $15, а я ему ключ от гаража. Через некоторое время он уже тарахтел газонокосилкой через дорогу к себе домой. «Не надо было ему все отдавать, Генри, за какие-то $15. Техника стоила гораздо больше». Я не ответил. «А машина? Ей 4 года». «Машину я, наверное, оставлю». «За нее я вам $50 дам». «Машину я, наверное, оставлю». Кто-то скатал ковер в гостиной, после чего всем стало уже не так интересно. Вскоре по дому бродило лишь 3-4, потом и они ушли. Не взяли только садовый шланг, кровать, холодильник и плиту, да рулон туалетной бумаги. Я вышел на улицу и запер гараж. Мимо ехали 2 мальчишек на роликах. Остановились, когда я запирал ворота. «Видишь мужика? Ну, у него отец умер». И поехали дальше. Я подобрал шланг, повернул кран и стал поливать розы.